Грехопадение. Часть первая. Братья и сестры, мы с вами читаем книгу Бытия. У нас была речь, если вы помните, если слушали наши передачи, была речь о рае, о том, как был человек сотворен, как Господь посадил его в раю, какие в раю были деревья, какая флора была, фауна, где был расположен рай, как дал Господь человеку способность творчества в назывании имен, и как Господь сотворил вместе с человеком церковь. Ибо Адам открыл в себе любовь к ближнему, к жене, которую Господь ему дал, и как он открыл себе личное отношение к Богу, открыл себе заповедь любви: возлюби ближнего и возлюби Господа. И сейчас мы переходим к тому, что является началом истории человечества. История человечества началась после того, как Адам и жена были из рая изгнаны. Почему это произошло и как это происходило, вот это мы с вами будем истолковывать и читать. Начнем мы с 25 стиха 2 главы. 25 стих, глава 2. «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Змей же был разумнейшим всех зверей». Напоминаю, что мы с вами читаем книгу Бытия в переводе из древнегреческого языка, но по временам мы прибегаем и к древнееврейскому тексту. Вот в частности, если читать древнееврейский текст, то слово «нагие» звучит «арумим», а «разумнейший» — это о змее, звучит «арум». И поэтому в иудаизме есть рассуждение на эту тему. Его приводят, в частности, Щедровицкий приводит его. Хочу вас сразу предостеречь, что книги Щедровицкого, он говорит о Ветхом Завете, это книги человека, который придерживается иудаизма. Знает он это или не знает, но это иудейская интерпретация. Так вот, «арум» происходит от одного корня, «арумим» — от другого корня. «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Змей же был разумнейшим всех зверей». Не стыдились. Иоанн Златоуст это так толкует, что первые люди не стыдились своей наготы, потому что они не были наги. Вместо одежды их облекал благодатный свет. «Змей же был разумнейший всех зверей на земле». Это первый стих 3 главы. «Змей же был разумнейший всех зверей на земле, которых сотворил Господь Бог». Дьявол в образе змея приступил к первым людям ради их соблазнения. Еврейский и греческий текст кардинально расходятся в этом стихе. Если змей – это зверь на земле, то это значит, что он проник в рай извне, потому что животные рая – это животные полевые. Еврейский текст говорит нам, что змей был существом райским, ибо зверь назван в древнееврейском тексте зверем полевым. То есть предполагается, согласно еврейскому тексту, я считаю, что это сознательное искажение, что змей был свой, своего поля, одного поля с человеком. И вспомним, что Адам ведь назвал всех зверей полевых. Следовательно, он должен был назвать и змея. Что значит «назвать»? По символике Священного Писания «назвать» — это означает познать. Познать и владеть. То есть, если Адам назвал всех зверей полевых, и он назвал змея, следовательно, он им владел. откуда взялся змей. Вот в еврейском тексте получается так, что он был свой, он был местный. А в греческом тексте не так. Он проник извне. И сказал змей жене: «Так ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Так, искушение начинается с того, что змей разговаривает, и его понимают. То есть змей разговаривает с женой. И змей заводит речь о деревьях в раю, от которых нельзя вкушать. Итак, предмет искушения – райские деревья. Субъект искушаемый – жена. Средство искушения – речь. Вот такова обстановка первой мировой драмы. Необходимо уяснить все детали, которые упоминает Писание. Вспомним об особенных деревьях рая, потому что о них как раз заводит речь искуситель. Рай был храм Божий, в котором человек имел общение с Богом. Этот храм был обращен на восток и имел внутри себя разделение. Внутренний храм, куда человек до времени не допускался, там было древо жизни. И внешний храм, где человек жил. Это я вам пересказываю святого Ефрема Сирина. Вот древо жизни посреди рая, говорит святой Ефрем, это солнце рая, внутренний храм, святой святых. Древо жизни – премудрость Божья. В притчах так сказано: премудрость – древо жизни для тех, кто держится за нее и опирается на нее, как на Господа. Она тверда. Премудрость Божья – древо жизни, Мессия, Сын Божий. Когда Он воплотился, имя Его Иисус Христос. Древо познания. Оно должно было отделять внутренний храм, это святое святых, от внешнего храма. Адаму не был дозволен вход во внутренний храм. Преграждало ему путь во внутренний храм древо познания. Древо познания было окружено страхом. Адаму надлежало бояться этого дерева и довольствоваться служением во внешнем храме. И, цитирую Ефрема Сирина, «как служит священник, принося кадила, так служил и он, соблюдая заповедь. Когда Адам нарушил заповедь, отважился войти во внутреннее святилище, то не оставлен был и во внешнем». После этого произошло изгнание из рая. Итак, в раю, как и во всяком храме, нет собственного места для слуг сатаны. То есть демоны могут проникать извне. Могут демоны проникать в храм? Могут. Извне. Но никак в место свое. Вот так говорит Священное Писание в греческой Библии. Сатана был зверем земли, а не полевым, не райским. Сатана мог проникнуть в храм только извне, не как ангел, чтобы не смутить свободы первых людей, и под личиной живого существа, внешнего для храма, каким был змей. Животное земное, а не полевое. Представим теперь, если мы читаем текст Масорецкий на древнееврейском языке, что змей – это животное райское, полевое. Тогда рай не храм. Человек в раю был оставлен без охранения, который дает святыня. Нет, змей был животное внешнее, а не райское. Второй момент, на который необходимо обратить внимание. Кто подвергается искушению? Всегда, и тогда, и в нынешние времена, и на все времена, искушению подвергается самое слабое звено жизненного состава. Будь то душевная жизнь моя, например, да? Или общественное образование, но когда искуситель подходит, он выбирает слабое звено. В данном случае слабейший член Первой Церкви – жена. Она не сама слышала заповедь от Бога, она получила ее от мужа. И вот сатана должен был в образе змея как-то воздействовать на чувства жены. Чувств у нас пять. На какое из пяти чувств должен был воздействовать дьявол. Слух. Змей по-еврейски ха-нахаш. Ха-артикль. Нахаш. Змей. Корень нахаш предположительно имеет значение шип, шипеть. И есть еще глагол нахаш. Это может быть другой корень, это неизвестно. Тот это корень или другой. Но его значение глагола нахаш – гадать, догадываться, волховать, ворожить. И вот змей нахаш, он прежде всего создал звуковую помеху. Заповедь Божья «не вкушать от запретного древа» была дана человеку на слух, голосом. Господь сказал к Адаму голосом, пока вот заповедь звучала у человека на слух, человек был бессмертен. Человек был бессмертен в раю всякий момент времени, пока он откликался Богу душой в послушании заповеди. То есть послушание было бессмертием. То есть послушание была длительность вечной жизни. Слухом заповеди человек хранил себя от лукавого. То есть не речь сперва, а звук лукавой речи должен был вступить в сознание человека и на время звучания заповеди заглушить. Послушанием заповеди человек хранил целостность свою. Когда он внезапно услышал чужой звук, заповедь перестала наполнять его слух. И душа могла прийти в расстройство. Его голос настроил человека. Настроил силы человеческой души на отклик. Еще раз. Вот сейчас послушание сопряжено с неприятностями, самоограничением, самоукорением и так далее. Послушание заповеди в раю было откликом. Это был гимн Богу. Вот змей создал звуковую помеху, и голос Божий на время отошел от человека. И ему стало труднее удерживать эту первичную настройку и откликаться Творцу. Человек должен был подавить звуковую помеху и вернуться к слышанию заповеди Божьей. Человек это мог сделать. И это было бы важным этапом в его духовном развитии. Вспомним, что человек сотворен по образу Божию, а не по подобию. Уподобляться он должен сам, лично. И вот чтобы уподобляться Богу, человеку нужно было это сделать, вот этот шаг. Нужно было подавить внешний звук и остаться в послушании. В послушании в отклике божественной заповеди. Это важный вывод. До грехопадения и после него человек может через всякий шум и через все голоса слушать заповедь Божью. А змей первоначально создал звуковую помеху и после только... Вот в этом звуке новом стала слышна речь. Речь искусителя была вторична по отношению к звуку. И Писание дает нам понять это через образ змея. То есть змей, вообще-то говоря, ну змей, это же животное. Змей не имеет речевого аппарата. Змей мог издавать только шип, только звуки. И вот через этот шип, через эти звуки дьявол проникал в сознание человека. Змей – это волхователь. Змей – это орудие. И через него ворог ворожил. Если слова змея были слова дьявола, то это объясняет, как змей мог разговаривать, а жена его понимать. То есть змей шипел, в этом шипе, в этом звуке была речь врага, рода человеческого. Серафим Саровский говорит, если Адам мог разуметь Господа, ходящего в раю, и беседу святых ангелов, то он понимал и речь павшего ангела. Через змея говорит дьявол, завистью дьявола вошла в мир смерти. Итак, змей обратился к жене со смысленной речью. Это был вопрос. Мы должны понять, в чем был смысл этого вопроса. И сказал змей жене, так ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Вот такой вопрос прозвучал через шипение змея. Это были слова падшего ангела. Вот для того, чтобы мы понимали козни лукавого, Священное Писание описывает все этапы искушения. Вот все этапы искушения при всем разнообразии искушения будут одни и те же. Грехопадение был процесс длительный, он шел поэтапно. Всех этапов грехопадения было 8. Каждый из нас подвергается искушению. Каждый из нас имеет опыт борьбы с грехом или встречи с греховным побуждением. И вот если человек подвергается искушению, важно, чтобы он знал, на каком этапе искушения он находится. Где я нахожусь, когда меня борет грех? Вот если человек знает, на каком этапе искушения он находится, он может эффективно ему противостоять. Первый этап описан в первом стихе, когда появился змей. Змей появился и заговорил. Из этого мы узнаем, что человек был доступен искушениям в райском состоянии. Задумайтесь, человек доступен искушениям в райском состоянии. Если в раю были искушения, то значит в искушениях есть польза. Человек есть образ Богу уподобляющийся, то есть человеку задано богоподобие. Когда искушение преодолевается, то человек узнает свою слабость, возрастает в свободе и более Богу уподобляется. То есть для того, чтобы нам Богу уподобляться, для этого нужно проходить через искушение. Поэтому Господь допускает искушением приходить к нам. Златоуст говорит, Господь оставил дьявола по своей попечительности о нашем спасении. Итак, очень важная мысль, что приход искушения не грех. На языке аскетического богословия этот первый этап искушения называется на греческом языке «просболе». «Просболе» – традиционный перевод «прилог», ну, можно сказать, «подброс» или «заброс». То есть извне нам что-то подбрасывается, чужое, не наше. Вот как чужим для райского храма был змей. Искушение вначале еще не грех, поэтому Господь допускает искушением приходить к нам. Вот, и поэтому, когда змей заговорил, и жена услышала его речь через шипение змея, речь дьявольскую, вот то, что она услышала, приняла в свой слух, это было не грех. Это было условие, чтобы она, преодолев это искушение, стала ближе к Богу. На этом мы сегодня закончим. Следующий этап искушения, второй, рассмотрим в следующий раз.